Глава 9. Облака сбились над городом пеленой. Ранний вечер, окажется, глубокая ночь. Дождь собирается, осень на пороге. Ванзаров возвращался на извозчике по Каменно-Островскому проспекту. Курочкин был отпущен с твердым приказом разыскать мазуриков, болтавших про глаз. Самому же чиновнику полиции пришлось задержаться в особняке до приезда пристава. Капитан Семеновский, прибывший лично, осмотрел тело, хмуро спросил, действительно ли несчастный случай, уже третий в одном и том же доме за 2 дня. Но, получив заверение, что никаких сомнений нет, копаться и задавать лишние вопросы не стал, а быстро подписал протокол осмотра. Бородин рвался отвезти сам, но упрямый юноша отказался от подобной чести. Пролетка шла ровно. Родион посматривал по сторонам, отвлекаясь от раздумий. У театра «Аквариум» бурно играла музыка, кричали восторженные голоса, метались огни. Любопытство заставило остановиться. С пролетки было удобно наблюдать за происходящим. Мужчины и женщины в масках двигались друг за другом, будто танцевали первобытный танец с факелами. Под грохот литавр и вой флейт исполняли обряд таинственный и дикий. Языки пламени отбрасывали странные тени, вырывая то маску, то чью-то ногу. Господа веселились от души. В аквариуме была традиция провожать лето подобным обрядом. Факельзунг — шествие с факелами. Публика обожала этот вечер. Не было никаких правил, только неудержимая радость. Свобода и огонь, музыка и танец. Но обязательно в масках, чтобы потом не было стыдно. Родион смотрел на пляшущие огни и вдруг ощутил, что времени нет. Нет прошедших эпох. И он, и эти люди перенеслись на много веков назад. И сейчас не конец 19-го, а самая середина 5-го или 7-го века до новой эры. Огни, вопли, пляски те же. А может, и люди те же. Не изменился человек, не стал лучше. Все дикое и животное вырывается из него при первом зове сумерек. Не было веков цивилизации и не будет впереди. Разве оденутся по новой моде и только? Но через 50, 100 или 200 лет возьмут в руки факелы и будут плясать, как... в эту ночь. Дикарь в человеке всегда торжествует, а мораль — тонкая паутинка, слетает при первом дуновении. Нет истории, а есть непрерывная битва слепой дикости с крохотным лучиком света. Как в грозовом небе, когда черно и мрак кругом, и вдруг в свинцовых облаках пробивается окошко, а в нем свет. И не дает это окошко пожрать себя тучам. Накидываются, а ничего не выходит. Надо обладать огромной волей в любую эпоху, чтобы не стать дикарем. Нет цивилизации и прогресса, а есть безнадежная битва света с пропастью тьмы и дикости. Кажется, Ванзаров понял, для чего так рвался в полицию. Он приказал трогать. В этот вечер огни горели не только в аквариуме. 3 окошка в особняке на Фонтанке свидетельствовали, что Лебедев на месте. А куда еще деваться неженатому человеку? Только и утешений у великого криминалиста, что работа и актриски. Не считая, конечно, кошмарных сигарок. Позднего гостя он принял с жаром, так что Родиону пришлось отбиваться от рюмки коньяка или сигарки. А узнав подробности бильярдного фокуса, печально усмехнулся. «Конечно, все самое интересное проходит мимо. Ох, доля горькая, никому я не нужен!» Потребовалось все красноречие, чтобы утешить эксперта. Пришлось согласиться на коньяк, после которого в стальное сердце проникли теплота и нега. Родион уселся на каком-то старом вещественном доказательстве и чуть-чуть развязно сказал. «Наблюдал сейчас факельзунг в аквариуме. Дамы и господа бегают с факелами в масках. И вот пришло на ум, что персона... Что думаете, Аполлон Григорьевич, о персоне? «Смотря какой!» — ответил Лебедев, вальяжно затягиваясь сигаркой. «О женской персоне только самое вкусное. О мужских персонах разное. Про вашу персону и говорить нечего, жулик. Не пойму, как попали в полицию?» «Я не про персону как личность». «А что же?» «В древнегреческом театре персоной называлась маска, которую актеры надевали на себя. Ну, знаете, такие страшилища с перекошенными ртами надевали, чтобы сыграть трагедию. Впрочем, комедию тоже». «Чудесно!» «Персона прячет человека, скрывает совершенно. Под маской непонятно, кто перед тобой. Личина, одним словом». «Еще коньячку!» «Погодите!» Родион загорелся. «Я подумал, что такую маску, персону, носит каждый. Даже вы и я. Кто-то носит маску любящего сына, иная влюбленной невесты, другая злобной фурии. Лицо тут ни при чем. Персона прячет душу. Надо разглядеть, понять, кто же под ней прячется. Это самое трудное, как я теперь понял. Такое открывается, что лучше не снимать маску». «За нашу и вашу персону!» — провозгласил Лебедев, опрокидывая рюмку. «Кстати, о театре. К актрискам прогуляться не желаете?» «Эх, так я и знал. Тогда слушайте, что обнаружил в таинственных посланиях. Чем отрезаны слова, сказать не берусь. Скорее всего, ножницы наподобие маникюрных. Субспеция астерни». «С точки зрения вечности. Латинский». «Это не имеет большого значения, потому что они приклеены сандарочным лаком». Ванзаров не имел ни малейшего представления, что это такое. Чем добрый друг, он же добрый гений, тут же воспользовался. «Эх, юноша, в полицию пошли, а таких элементарных вещей не знаете. Сандарочный лак производят путем растворения сандарака в спирте». «Что такое сандарак?» «Еще его называют реальгаром или красным мышьяком. Употребляется для бальзамирования трупов, для благовоний. Им останавливают кровь. Борцы применяют его, чтобы не задыхаться во время поединка. Дымом сандарака лечат катар. Также успокаивает зубную боль и лечит десны. Полезная штука. Догадались?» «Ни в малейшей степени». «О, Ванзаров, чему вас только в университете учили? Последняя попытка. Немецким сандараком называется смола можжевельника. Ну!» «Что хотите, не знаю». Родион даже обиделся. «Театральный лак!» — поставил победную точку Аполлон Григорьевич. «Которым приклеивают бороды и усы. Бумагу держит неплохо». «Так вот откуда тот самый странно знакомый запах. Можжевельник!» Впасть в уныние Ванзаров себе не позволил. Вторая рюмка укрепила дух. Занюхав янтарную жидкость каким-то химикатом, Родион весело спросил: «А слова откуда вырезаны?» Лебедев молча указал на кучу в углу. «Что-то из подобных брошюрок. Специально держу для образцов бумаги. Поищите, может, найдете подходящую». Коньяк приятно расслабил члены. Однако Родион все-таки направился в угол и стал перебирать печатные издания. Где-то в середине пачки попалась тонкая книжица с красной обложкой. Полистав, Ванзаров спросил: «Хотите послушать?» «Валяйте!» — согласился эксперт, пребывавший в блаженной расслабленности. Цитата. «Какое же несчастье помешало расследовать это дело после такого падения власти? Откуда это?» «Уверяю, ничего сложного». Изобразив задумчивость, Лебедев сообщил, что в голову ничего не приходит. «Тогда другая. И я слышал об этом, но никто не может указать виновника этого преступления. Кто говорит?» «Не знаю. Отстаньте!» «Последний шанс. Зачитываю. Я буду бороться за него, как за своего отца, и приму все меры к тому, чтобы поймать убийцу. Назовите персонаж. Даже вы его знаете. Да ну вас! Эксперт отмахнулся. Эдип царь! Крикнул Родион, тем самым сравнивая счет. Не стоит думать, что между друзьями было негласное соревнование. Просто Родион Георгиевич не любил оставаться в долгу. Такой уж характер, что поделать. Лебедев потребовал брошюрку, полистал и признал очевидный факт. «Сразу понял, что-то знакомое», — бурлил Ванзаров. «Но ведь я читал в оригинале, а здесь мерзейший подстрочный перевод какого-то преподавателя императорской царскосельской гимназии и в мир Иванова. Тоже мне любитель словесности. Тьфу!» «В лаборатории плевать не принято, у нас стерильная чистота», — сказал криминалист, стряхивая пепел. «Значит, старик Эдип вас морочил. Ловко!» «Вот и знак!» — закричал Ванзаров, тыча пальцем в страницу. «После слова «берегись» — точка со скобкой! Брак наборщика! Это то самое издание! Если б сразу догадался, если б увидел, что скрывала персона!» «Что бы изменилось?» «Варвару, конечно, не спасти, но Липа, быть может, осталась бы живой. И Тонька, и Арест». От настроения триумфатора не осталось и следа. Родион резко протрезвел, и на душе стало только хуже.